Валери де Лакруа. «Вы без настроения», — заметила Аннет, наблюдая за тем, как я рассеянно облачаюсь в свой единственный комплект спортивной одежды. «Волнуетесь за мужа?» — предположила. «Да, немного», — призналась я. Глупо, наверное, но меня действительно тревожило состояние Доминика в свете побега его дяди и появления странной убийцы. Стоило вспомнить ее лицо, как тело пробило ознобом. Я видела вещи и сны, могла даже вызвать их намеренно, но это... была не единственная моя странность. Иногда мне являлся лик смерти. Именно поэтому чаще всего случались переезды, потому что сложно проконтролировать всплывающую иногда память вещей. Один припадок — и прощай, спокойная жизнь. Здесь мою особенность приняли иначе. Матео сам попросил ее применить. Доминик сразу поверил моим словам, приказал вызвать мне лекаря, а тот сделал все, чтобы снизить негативные последствия столкновения с чужой смертью. Вот только я до сих пор оставалась в неведении, не знала, нашли ли беглеца, поймали ли убийцу, и не представляла, как себя чувствует Доминик после известия о воскрешении его подруги. Клэр шепнула мне по секрету, что император вернулся в свои покои поздно, в 4:00 утра, поспал 3 часа и вновь отправился по делам. Шепотом сообщила мне Аннет. «Совсем не отдохнул», — вздохнула я. «Спасибо, что поделилась». Впрочем, и мне удалось заснуть только после полуночи. А ведь вечер прошел почти замечательно. Наверное, даже хорошо, что его прервали. Вчера я забылась, почувствовала себя слишком свободно. «Вам легче, мадам?» Аннет продолжала приглядываться ко мне с тревогой. «Да». Я спешно завязала пояс и направилась на выход. «Поиграешь с котенком, пока я бегаю?» «Вы совсем мне ничего не поручаете. Скоро отправлю тебя за покупками», — фыркнула я. «Только пробегусь и обдумываю свои дальнейшие шаги». За дверью меня ожидали стражники. Сразу 5 штук. Корина не было. Как выяснилось, он держал караул у моих покоев всю ночь. Потому Матео отправил его отдыхать. Вот только сам глава стражи, как и император, судя по всему, толком и не спали. Похоже, у меня начинал формироваться собственный распорядок дня. Ранняя побудка, пробежка, следом чтение за завтраком. Правда, я не припомню, чтобы раньше так легко и часто носилась по полю. В прошлом 2-3 раза в неделю, а тут не ощущала даже легкой усталости. Как и в прошлые дни, к моему бегу вскоре присоединились демоны, держась на почтительном расстоянии. А вот появление Матео оказалось неожиданным. Он вдруг поравнялся со мной в беге. Предстал в обычной серой тунике и брюках. Похоже, тоже выбрался проветрить голову. «Вы бы лучше поспали», — неодобрительно прицокнула я языком. «Вряд ли смогу заснуть, в голове слишком много мыслей». «Поделитесь?» «Некоторыми». Блекло улыбнулся он. «Во всей этой круговерти я так и не поблагодарил вас за спасение жизни, и ваша помощь вчера была неоценима. Я понимаю, что обеспечивать безопасность всего дворца — трудная работа. Мое участие помогло?» Уточнила я, краем глаза наблюдая, как нас окружает купол безмолвия. Похоже, наш разговор не предназначен для посторонних. К сожалению, Флёр Трюфо пропала. В ее комнате найден грим, парики и артефакты. Один из них передал информацию о моем местоположении в астрале, что позволило натравить на меня духа. По крайней мере, теперь мы знаем, кто организовал покушение на нас с вами. И на меня? Флёр убедила Ивет Фрей, что император оказывал ей знаки внимания, и та напала на вас в день прибытия в Тринату, считала, что только вы мешаете ее счастью. «Такая глупость», — поморщилась я. «Да, но, по крайней мере, мы знаем, кто скрывался под личиной Флёр». «Луна». Доминик говорил, что она была его подругой и погибла. «Мы так считали», — нахмурился Матео, будто погрузившись глубоко в свои мысли. «Расскажите про Луну. Кто она? Доминик был в нее влюблен?» «Мне кажется, каждый из нас 4 был немного влюблен в Луну. Я, Леджер, Себастьен, тоже наш близкий друг, и Доминик», — хмыкнул Матео. «Луна появилась в нашей компании не так давно, за год до дня переворота, и очень быстро стала нам близка. Доминик и Луна попали в плен, их пытали, хотели выяснить местонахождение убежища сопротивления. Доминика спасли, а Луна к тому моменту была уже мертва. По крайней мере, мы так думали. То, что от нее осталось, не поддавалось опознанию. Судя по всему, ее заменили. Думаете, она была шпионкой? Сложно не прийти к этим выводам. На губах Матео появилась горькая усмешка. Он серьезно посмотрел в мои глаза. Я рассказываю все это, чтобы вы отнеслись с пониманием к состоянию Доминика. Он винил себя в ее смерти, а теперь винит себя в том, что не распознал ложь. Конечно, я понимаю. Спасибо, что рассказали. А побег? Дядя Доминика, какой он? Жестокий. По лицу Матео скользнула тень гнева. Поэтому ваша охрана усилена. Постарайтесь не пренебрегать их советами. Хорошо, правда... Я прикусила губу, задумавшись над тем, что можно рассказать Матео. «В чем дело, мадам де Лакруа?» «Можно просто, Ви», — махнула я рукой. «Мне нужно провести кое-какой ритуал. Для этого надо бы выбраться в лес. Сад не сгодится? Нужны лесные источники стихии». «Понятно», — пожевал он губы в задумчивости. «Организовать выезд на природу можно, но для начала вам стоит поговорить с императором. Ви, вы тоже обращайтесь ко мне по имени». Улыбнулся, чуть склонив голову. «Спасибо, Матео», — просияла я. «Значит, провести ритуал возможно. Осталось получить разрешение Доминика, ну и собрать ингредиенты». Я начала замедляться. Матео последовал моему примеру. Так странно, не помню, сколько кругов пробежала, и ведь даже не запыхалась, хоть и взмокла. Побегать я, конечно, любила, но была далеко не марафонцем. Особенность мира или моего происхождения. Возможно, все вместе. Доминик же отмечал, что демоны сильнее и выносливее людей. Ведьмы наверняка тоже обладают собственными примочками. Не только же страдать от вещих снов и видений о чужих смертях. Должны быть и плюсы. Рад был пообщаться, Ви. Взаимно, Матео, вы хоть немного отдохните. Обменявшись еще парой любезностей, мы разошлись. Мужчина продолжил бег по полю, а я побрела к тренировочному зданию и в коридоре столкнулась с Жаном. Как и в прошлый раз, он был в тренировочном костюме, разве что собрал волосы в короткий хвост, что придавало чертам его лица остроту. «Спешите на тренировку, мадам де Лакруа?» Учтиво склонил он голову. «Возможно», — протянула я, глянув на свое сопровождение. Пришлось сдержать шутки на тему его осведомленности. «Я смогу выделить вам полчаса. Этого времени будет достаточно, чтобы оценить ваши возможности». «Давайте». Я вновь с сомнением взглянула на охрану. Теперь уже боялась новых финтов Жана. Но и не могла открыто отказать, потому что не понимала последствий. Вдруг он действительно лучший тренер. Мое пренебрежение будет выглядеть странно. Могут пойти слухи, а оттуда и предположения о возможных причинах. Хотя и если соглашусь, рискую получить тот же эффект. Но я пришла сюда, чтобы вспомнить старое и научиться новому. Навыки самозащиты лишними не будут. Так что придется рискнуть. Жан провел меня в незнакомый мне зал. Он был меньше остальных, с минимальным набором инвентаря. Самое то для индивидуальных занятий. Охрана оценила помещение и вышла в коридор. Судя по всему, Жану действительно доверяли, либо не хотели наблюдать мои крики и падения. «Я выяснил, кто вы», — сразу же поделился очевидным Жан, вытаскивая из корзины два деревянных меча. «Уверен, никогда в жизни не чувствовал себя столь же неловко». «Будет вам уроком. Ведь для того вы и не представились». Сощурил он серые глаза. Я лишь пожала плечами. Естественно, испытывала настороженность. Жан проявил ко мне явный интерес, и я не знала, насколько угроза жизни на него повлияла. Вдруг он воспримет мое согласие на тренировку ответом на его поцелуй. Впрочем, в крайнем случае всегда можно объяснить ртом, как обстоят дела. «Начнем с самого простого. Стойки. Вас же обучали?» «Я мало помню из уроков», — призналась, забирая протянутое мне оружие. Со стойки начинались и все занятия с отцом, но я давно забросила тренировки, потому чувствовала себя не особо уверенно. Жан внимательно присмотрелся к моей позе, ударил по моему мечу своим, проверяя твердость положения ног и корпуса, и удовлетворенно кивнул. Тренировка, как ни удивительно, понравилась. Жан оценил мою технику и немного погонял меня по залу. Вел себя достаточно свободно, но уважительно, давая понять, что инцидент исчерпан и больше такого не повторится. Мы попрощались, и Жан пригласил меня на следующую тренировку послезавтра. Я даже немного расстроилась, что придется столько ждать. У меня же больше и не было никаких других занятий, кроме чтения. Вернувшись в свои покои, я позавтракала, а за трапезой обсудила ингредиенты для создания стило сонет. Она не очень разбиралась в травах, и о большинстве из них слышала впервые. Хотелось верить, что в моем списке нет ничего запрещенного. Остаток дня прошел за изучением гримуара и книги о ведьмах. Я узнала много полезного и вспомнила еще больше из того, что рассказывал мне отец. Вот только для колдовства нужно стило, а перед этим необходимо его создать. Ложась спать, я все поглядывала на смежную дверь, но заснула, так и не дождавшись Доминика. Проснулась одна, в одежде. Он так и не пришел.